Однако Шевчик спокойно поднялся со скамьи и как-то странно улыбнулся. Не ждал. Рад, что встретились. Не больно радуйся. Дмитро, родной! Погоди. Дмитро краешком глаза видит Югину. Вот она кидается к нему, протягивает к нему руки. Подожди, говорю. Что тут делается? Дмитро. Да что же это ты такой? Югина прижала руки к груди, с болью всматриваясь мужа. Каким был, таким остался. Не привыкла за полжизни? Дмитро, человек попрощаться пришел. А ты и рада по ночам прощаться? Ну, чего явился, Григорий? Так-то ты воюешь. Не опуская оружие, спрашивал Дмитро. Не так, как ты думаешь. Остынь, спокойно и чуть насмешливо ответил Шевчик. Не туда твое пламя метнулось. А это мы поглядим. В комнату вбежала Дакия. Да ты что, взбесился? Ты что это делаешь? Со своими воевать пришел? Положи автомат, положи, слышишь? Приказала она, подходя к сыну. Человек пришел к нам, как к людям. Проститься пришел. Что ж ему, к Варчуку идти, что ли? К Сазоненку? Вы же товарищами были. В трудное время своим все обиды прощаются. Ну что ты на меня так смотришь? Или не узнал? Ну приди в себя, сынок. Григорий ранен был. И она взяла Дмитра за руки, все еще крепко сжимавшие оружие. Ранен? Ну, это другое дело. Дмитро поглядел на мать протрезвевшими глазами, нахмурился, смутился. Проснулась и заплакала Ольга. Она долго не узнавала чужого бородатого человека, потом бросилась к нему. «Папа! Гляди, как всех переполошил!» — сердито говорила Дакия. «И из-за чего? Югину трясет. Ох и характер у тебя! Вы же меня таким родили!» Отшутился он, поняв, что напрасно разошелся, и продолжал спокойнее. «Рыба не без кости, а человек не без злости. Пусть простит Григорий. Где Андрей?» На той половине спит. Дакия притянула к себе бородатую голову сына. Дмитро поцеловал мать и дочку, только Югину обошел, неловко было, особенно в присутствии Шевчика. «Перекипело, стало быть?» — невесело усмехнулся Шевчик. «Как видишь. А досаднее всего показалось, когда подумал, что ты обманул нас всех, воевать бросил. В такую пору я всего нагляделся, и пустозвонов, и пустоцветов. Ну и сторонись их, а людей распознавай. Ну, мне пора в дорогу. Всего доброго вам!» — обратился Григорий к Дакии. «Будь здоров, Грить, пусть тебя родная земля бережет». Она поцеловала его в лоб. «Попрощайся же, сынок, с человеком, не на прогулку ведь идет». Дмитро щурясь покосился на Григория и тут же отвел глаза. «Куда же идешь? На восток пробираешься? Партизанить». «В партизаны?» Строгое лицо Дмитра смягчилось. Теперь он смотрел на Григория другими глазами. Остатки гнева рассеивались, как последние клочья тумана на солнце. Задрожала и стена давней неприязни. «Ты уже в отряде, или, может...» Он мгновение помолчал, и, обрывая последние натянутые нити в душе и в голосе, совсем тихо проговорил. «А то давай к нам. Общее дело поважнее наших с тобой. Ну, сам понимаешь». После этих слов у него гора свалилась с плеч, только дышать стало трудно. Шевчик с удивлением посмотрел на него. «Спасибо, Дмитро, за настоящее слово. Обнадежил ты меня. Яснее теперь тебя вижу. Иду в отряд. Ждут там меня». «Где?» «Далеконько отсюда. Нам бы связь держать. Может, придется выручать друг друга? Или вместе выступить? Жизнь теперь такая». «И за это спасибо. Связь установим. Может, поужинаем вместе? Тороплюсь. Дорога дальняя. Под вязами не ходи. Там у оврагов минное поле. Больно хитро заминировано. Откуда знаешь? Думали перетащить мины в свое хозяйство. Да наткнулись на какое-то техническое новшество. Ну, будь счастлив. Круши гадов, чтобы не пришлось краснеть перед своими. Сделай, что смогу. Живи долго. Дмитро протянул твердую ладонь, потом проводил Шевчика до перелаза. Снова попрощались, и тьма скрыла Григория, а Дмитро, охваченный непривычным волнением, неслышными шагами, вошел в хату, обнял жену. Напугал очень. Ну, прости. Она чуть отстранилась, посмотрела на него влажными от слез, печальными, счастливыми глазами. «Ой, Дмитро, да каких же пор ты будешь таким? Сколько лет прожили, а ты все не знаешь меня. Да разве я даже в мыслях могу приравнять кого-нибудь к тебе, к такому бешеному, а ты?» И она припала к его груди. «Ладно». «Не буду больше, не буду». Он поднял ее лицо за подбородок и поцеловал самые милые на свете губы. Сердце до сей поры стучит. Югина прижала пальцы к груди, опускаясь на лавку. «Где же ты теперь? Надолго к нам?» И застыла в ожидании. «На часок, не больше». «На часок?» И тот... Надо было этак потратить. Она прижалась к нему всем телом, заглянула в черные потеплевшие глаза. Трудно тебе. Трудно, Югина. А всего труднее за людей отвечать. Много легче солдатам быть. Иди, куда пошлют, и только. А надо командовать. Прежде и не взялся бы за это дело. Теперь хватило духу. Так ты командир? Командир. Вот как значит. Командиры врываются в хаты. Югина еще крепче прижалась к мужу. «Сдаюсь!» Он поднял руки. Погорячился. Думал, Грицько обмелел. Хороший он, твердый человек. Твердый не согнется, как пруд. В комнату вошли Дакия и Андрей. Мальчик сиял от радости, однако к отцу подошел неторопливо, с достоинством, и только счастливо прищурился, когда курчавая борода закрыла ему все лицо. — Ну, сынок, как поживаешь? — Плохо. — Что так? — Сами знаете, что делается кругом. Андрей вздохнул. — Возьмите меня с собой, а? — Не мудри, сынок. Не для твоих лет и сил наша работа. Гляди, какого вырастила, — обернулся он к жене. В партизаны собрался. Он поймал Ольгу за руку. А ты еще не надумала партизанить? Почему же не надумала? Только бы взяли. Ну, думай. Да гляди, не проговорись, что приходил отец. Тогда эсэсовцы всех повесят. Что я, маленькая, не знаю? — тихо ответила девочка. Молчать буду, как камень, пока наши не придут. Поужинай, сынок. Дакия внесла яичницу и стала у сундука, не спуская глаз с сына. Садитесь и вы, мама, Югина, Ольга, садитесь. Мы недавно поужинали, ответила мать. Она все глядела на изменившееся, бородатое лицо Дмитра и вздыхала. Что вы, мама? Соскучилась по тебе, сынок. Очень соскучилась. Куда ни пойду, все тебя вижу. А вот пришел и не верится. А может, это не я, а какой-то бородач? И потекли разговоры обо всем и ни о чем. Как всегда бывает при неожиданных встречах. Но вот Югина рассказала, как Сафрон Варчук ударил ее арапником. Дмитро нахмурился, и лицо его уже не прояснялось до последней минуты прощания. Прощание. Вот муж поднялся и приблизился к жене, на самом деле уже удаляясь от нее. Дмитро, Егина задыхается и прижимает ладони к груди.